Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Да, это, пожалуй, хороший повод согласиться, встал со стула господин Радио. Тут же вскочил со своего места и мальчик из детской группы хора. Савиньи ушел со сцены куда-то за кулисы, а за ним поплелись господин Радио и маленький хорист. «Везет тем, у кого есть повод для трусости», — заметил им вслед посоветовавший им идти хорист. «Ну а нам, тем, кто не имеет такого прекрасного повода, кажется, предстоит тяжелая работенка. Придется от души подраться». «Идиот», — спокойно проговорил, обращаясь к смельчаку, еще один хариновец. «Уж вы-то точно с вашей хромой ногой и отсутствием пальцев на левой руке с ним не справитесь. Надо вызвать полицию». «Дохлый номер», — заметила одна из хористок. «Он же ничего не сделал. Он даже не угрожал нам ничем определенным. Так, туманные намеки. За намеки полиция не арестует. Вот если бы он устроил драку... Но драку это хитрое бестие, я на 100% уверена, не устроит. Он станет изводить нас словами». «Черт возьми! Я, пожалуй, никуда не полечу», — проговорил один из хористов, что сидели в зале ожидания аэропорта. Тот, который советовал внуку старухи Юнниковой не вступать в психологический контакт с Савиньи. «А что? Сдам билет, а потом куплю билет на следующий рейс. А время скоротаю, сидя где-нибудь на стульчике». «Долго же тебе придется сидеть на нем», — заметил его товарищ, тот, что в свою очередь советовал дать Савиньи в морду. «А по-моему, бояться нечего», — проговорил внук старухи Юнниковой. «По-моему, вы очень рационально сказали», — он посмотрел на только что вступившую в разговор хористку. «Этот тип ни в коем случае не станет устраивать никакой драки. Я люблю анализировать некоторые моменты рассудочно. И мой анализ говорит мне вполне определенно. Пока мы в пограничной зоне или в самолете, он ничего делать не станет. Слишком для него рискованно. Так что бояться нечего. Лично я больше ничего уже не боюсь. Мне плевать на все его слова. Да и на его самого тоже», — вымахал скотина. «Ха! А ведь этого-то на самом деле не было», — достаточно громко произнесла женщина шут. «Молодец, господин Радио. Творчески перерабатывает действительность». «Мандрова, я прошу вас тише», — рассердился господин Радио. «Тише, тише! Вон он возвращается», — проговорила сдавленным громким шепотом хористка в пограничной зоне на сцене. В этот момент на сцену быстрым шагами вернулся Савиньи. «У меня есть еще одна история, которая произошла со мной», — проговорил он лихорадочно торопливо. «Я был арестован, но засадить меня властям не удалось. Не набралось доказательств, и меня отпустили. Солнечным утром передо мной отворились ржавые от крови и слез засовы тюрьмы «Матросская тишина». Приятель поджидал меня возле следственного изолятора, посадил в такси и повез в военный госпиталь в московском районе Лефортово, где находился мой брат. Я поговорил несколько минут с братом, затем вышел и вновь сел в такси. Когда машина сдвинулась с места, я изъявил желание выпить шампанского. Приятель согласился, и вместе с водителем, Сергеем Шевченко, мы направились к ближайшему магазину. Магазин оказался закрытым на обеденный перерыв. Работники магазина отмечали день рождения продавщицы Н. Федотовой в тот момент, когда я настойчиво постучал в закрытую дверь. Никого из находившихся в магазине я раньше не знал. Видел всех их в первый раз, включая продавщицу Энн Федотову, чей день рождения праздновался в тот момент. Однако они с большим почетом приняли меня, моего приятеля и таксиста Сергея Шевченко, которого мы тоже взяли с собой, в закрытом уже магазине усадили за праздничный стол. Здесь мы выпили 5 бутылок шампанского и поздравили юбиляршу с днем рождения. Я подарил продавщице Н. Федотовой бутылку коньяка и потанцевал с ней без музыки. Потом отвел юбиляршу в сторону и недолгое время находился с ней наедине в укромном месте. Что скрывается за моими словами и что происходило в магазине по существу, догадывайтесь сами. Надеюсь, вы понимаете, что всего я не договариваю, потому что зачем же мне говорить обо всем прямым текстом? «Ой, мне плохо, плохо!» – запричитала старуха Юнникова. «Ребята, хористы, прошу вас, что-то неладное творится со мной!» Она закрыла глаза. К ней тут же подскочили несколько хористов, но она предостерегающе подняла руку и тихо проговорила. «Подождите, может быть, пройдет!» «Послушайте», – сказал внук старухи Юнниковой, вновь севшему рядом с ним на креслице свиньи. «Вы не могли бы от нас отвязаться?» «Нет, нет, как отвязаться? Зачем вы относитесь ко мне с такой злобой? Ведь я же хочу вам добра!» — воскликнул огромный человек. «Я расскажу, что было дальше. После такого времяпрепровождения мы сели обратно в машину и поехали еще к одному моему приятелю. Мной были взяты с собой из магазина 4 бутылки шампанского для продолжения пирушки, также хлеб и колбаса. Однако, приехав к этому приятелю, я передумал продолжать пирушку и вести с ним долгие беседы. Одолжив у него пистолет, вместе с водителем спустился вниз к стоявшей у подъезда дома прокатной машине. Однако здесь водитель такси Шевченко сказал, что ему пора домой, извинился и собрался уехать. При этом он даже не попытался попросить у меня причитавшихся ему денег. Тогда, угрожая избиением, я заставил его сесть в машину и направиться в сторону одного подмосковного городка. Когда мы приехали в этот городок, и водитель такси Шевченко остановил машину на центральной площади, я не вышел, а потребовал, чтобы он направился в другой такой же небольшой, расположенный неподалеку городок. У поворота после моста через маленькую речку велел ему остановить машину. Водитель такси Шевченко со слезами на глазах протянул мне ключи от машины и попросил отпустить его на все 4 стороны. Я отказался удовлетворить его просьбу и спросил, сколько у него денег. У него оказалась в кармане небольшая сумма, которую я и взял себе. После чего я приказал водителю такси пойти пешком в сторону маленького городка и в течение 2 часов не возвращаться назад к машине. Сам я остановил попутный грузовик и на нем вернулся в Москву, так как передумал ехать туда, куда отправился на этом такси с водителем Шевченко. С водителя грузовика я взял обещание под страхом смерти не рассказывать о встрече со мной и о том, куда он подвозил меня. Для того, чтобы он ощутил всю серьезность моей угрозы, я переписал его паспортные данные и адрес, по которому он был прописан в Москве, пообещав в случае чего разыскать его и наказать. Я сказал ему, что осуществить месть для меня дело святое, я никогда ни о каких нанесенных мне обидах не забываю и ни перед чем не останавливаюсь для осуществления мести, хотя бы для этого мне и пришлось бы рисковать жизнью. Я подробно рассказал водителю такси Шевченко о своей исключительной физической силе, показав ему несколько грамот, полученных мною за победы в спортивных соревнованиях по классической борьбе. Я рассказал ему также и о том, что неоднократно отбывал сроки в местах лишения свободы и имея множество знакомых из черного мира. «Ну ладно, хватит», — проговорил внук старухи Юниковой. «Ха, он так не говорил!» — опять громко произнесла женщина-шут из зрительного зала, заставив настоящего господина радио посмотреть на нее с укоризной. «Хватит! Да не совсем!» — сказал тем временем Савиньи. «В заключение я хочу показать вам часы, которые подарил мне начальник отряда специального назначения, когда лично проводил со мной переговоры, предлагая мне сдаться властям на льготных условиях. Я в то время спрятался в лесу, и начальник спецназа знал, что прольется немало крови его подчиненных, если он не сумеет убедить меня сдаться добровольно. Я ответил ему решительным отказом. Сценически огромный человек действительно достал из кармана какие-то часы на кожаном ремешке и, потрясая ими в воздухе, убрал их обратно в карман. Я не сдался и по-прежнему нахожусь в бегах». На короткое время Савиньи опять куда-то ушел, но потом вернулся обратно, уже в сопровождении харистов, двух взрослых и мальчика. «Сейчас произойдет ломка психики внука старухи Юнниковой», — за могильным голосом произнес Савиньи. «Я начинаю устраивать вам то, что запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. То, что вы будете вспоминать всю оставшуюся жизнь со стыдом и отчаянием. Я стану оживлять в вашей голове самые невероятные и унизительные пакости, чтобы вы не забывали, кто на самом деле царь людей, хотя многие с этим и не согласятся». Хариновцы-зрители, сидевшие в зрительном зале, не видели этого, но вошедший так, что на него никто не обратил внимания, незнакомец в этот момент подался вперед всем корпусом и принялся жадно впитывать то, что происходило на маленькой самодеятельной сцене. А там, тем временем, вздрогнул от слов Савиньи внук старухи Юнниковой. Сама старуха взвизгнула. «Заткните его!» Она схватилась за сердце и откинулась на спинку кресла. «Врача! Надо позвать врача!» всполошились сразу несколько участников хора. Двое харистов побежали пригласить врача. Когда женщина-врач и медсестра появились в зале ожидания аэропорта, двое взрослых харистов и мальчик уже разыгрывали между кресел следующую сценку, а рядом лежала, ее уже успели положить на диванчик, помиравшая старуха Юнику. «Есть ли среди вас гордецы?» – спросил Савиньи. «Сейчас я устрою проверку их сил. Итак, сейчас мы разыграем очень пошлую, низменную хамскую сценку, которая ввергнет всех присутствующих здесь гордецов в тупик». Савиньи подозвал к себе того участника хариновской группы детей, который отходил с ним, и сказал ему: «Сейчас действуй так, как мы с тобой репетировали». Мальчик с пониманием кивнул головой и отошел от Савиньи на несколько шагов. Потом Савиньи сел на креслице, соседнее с тем, на котором сидел внук старухи Юниковой, а мальчик встал перед ними и долгим-долгим взглядом принялся изучать и как будто сравнивать их обоих. При этом он постарался придать лицу самое печальное и скорбное выражение, на которое он только был способен. Внук старухи Юнниковой воспринимал это загадочное рассматривание достаточно невозмутимо, но чувствовал, что эта невозмутимость стоила ему больших усилий. Так точно он перечислял все горести мира или некий бесконечный список погибших на какой-то минувшей войне, или называет болезнь, от которой скоро-скоро умрет внук старухи Юнниковой, мальчик из детской группы хора, поющего на иностранных языках, говорил: «Плечи уже раза примерно в три, мускуляшки на руках тоньше примерно раза в четыре, ладони и пальчики сравнивать вообще очень трудно, потому что у дяди Савиньи они вообще и больше, в ширину раза в четыре, и по толщине, и по диаметру пальцев во много раз превосходит. «Ноги, ноги, толщину ног сравни!» — велел мальчику свиньи. «И не забудь подать, как я тебя учил!» — добавил он. «Как горько! Как безнадежно! Меньше раза в три! И ведь ничего, ничего, ничегошеньки с этим не поделаешь! Какая печальная доля у этого соперника-свиньи!» Выполнил его указание мальчик из детской группы хора. «Туловище даже и сравнивать не хочется», — продолжал он. «Да и что сравнивать? Без всяких сравнений видно во много раз меньше. Какая скорбная разница! Не преодолеешь ее, не изменишь, не затушуешь!» «Ты фашист», — сказал свиньи внук старухи Юнниковой и поднялся со своего кресла. «Только фашисты так людей измеряли и сравнивали. Ты фашист и гнусный низменный хам». «Вот, вот, вот», — радостно воскликнул свиньи. «Я ожидал таких слов. Но согласись, то, что сказал этот мальчик, это правда. Ты обречен на то, чтобы быть побежденным, свиньи. И ничего с этим не поделаешь. В этом основа твоей жизни, основа твоего теперешнего унижения». «Да что он ко мне пристал?» Чуть ли не со слезами на глазах воскликнул внук старухи Юнниковой, глядя на остальных хариновцев, что были вместе с ним в зале ожидания. «Вот я и изменил твою жизнь», проговорил свиньи. «Ты планировал одно — гастроли, переезды из города в город, отличное настроение, а встретил меня. И теперь в моем обществе будет совсем другое. Тягостный страх, ужас, напряжение. А я знал, что ты так закричишь. Почему же именно столь простое и естественное сравнение вызывает такой бурный рев и негодование? По-моему, честный человек именно так в лоб и должен все сравнивать. Если по-честному, ты мне проиграл, и я царь людей. Ну что, признаешь, что я царь людей?» «Не признаю», — ответил внук старухи Юниковой. «Тебе конец. Ты мне за все эти сценки дорого заплатишь». «Бесполезно. Только еще больше расстроишься. Никаких шансов одолеть меня у тебя нет. Подобрались гены твоей матери, твоего отца в какую-то комбинацию. Раздался щелчок, и все. Они сложились так, что переменить ничего нельзя. Дальше всю жизнь ты будешь мучиться с самим собой, как мучиться с какой-нибудь негодной вещью, которую нельзя выбросить или заменить в магазине на другую. Как мучительно пытается разносить ботинки, которые больно и неудобно носить. Тут пластырь подложат, там ватку подсунут, здесь палец подожмут. Подлая, муторная наука». «Отлично, я все это понимаю. Почему ты думаешь, что я такой дурак, что не понимаю всего этого? Да только кто тебе сказал, что я уж так уж мучаюсь от своих ботинок, а твои ботинки такие уж удобные? Я хоть и слабее тебя, а циничней, злей, подлее, если хочешь. Где у тебя гарантия, что я тебя не перехитрю, а?» Сказал внук старухи Юнниковой, и было видно, что в его глазах появились слезы. Актерская работа, игравшего его роль участника самого необычного в мире самодеятельного театра, была и впрямь запоминавшейся. «О, в каких вещах ты уже признался, что ты подлец? Значит, правильно я говорю, что ты мучаешься с самим собой, как с негодной вещью. И эти мучения заставляют тебя быть циничным и подлым. А мне, поскольку я гораздо сильнее тебя, не надо хитрить и гнусно подлечить. Я тебя могу победить честно, открыто, благородно. В этом мое моральное преимущество перед тобой. А ты гнусный ущербный подлец. А я человек, который ходит гордо, подняв голову и широко распрямив плечи. Настоящий царь людей. цари не унижаются до подлости. Мне совсем не обидно, что ты больше по размерам, чем я, сильнее, чем я, проговорил внук старухи Юнниковой, заметно дрожа при этом всем телом от страха и нервного напряжения. Я найду способ тебя прикончить, не волнуйся. Фашистская твоя рожа. Не волнуйся, я еще с тобой, здоровый хряк, поквитаюсь, и ни черта ты мне не сделаешь. Знаешь, чего ты, фашист, не учитываешь? Знаешь, почему никто так, как ты сейчас сделал, толщиной рук не меряется? Почему? С удивлением спросил Савиньи. Потому что, меряясь друг с другом, мы действительно можем определить, что, скажем, этот тупее, а этот умнее, этот сильнее, а этот слабее. Но вот определить, кого из нас больше любит Бог, мы не можем. А Бог не любит, когда обижают тех, кого он любит больше других. «И кого же здесь Бог любит больше других?» — спросил Савиньи. «Я утверждаю, что меня!» — воскликнул внук старухи Юнниковой. «Так что не смей ко мне приставать, гнусный фашист, иначе тебе это выйдет боком!» «Между прочим, — проговорила в этот момент из зрительного зальчика женщина-шут, — этот самый внук Юнниковой приходил сюда. Я даже слышала, о чем он бормотал. Я полагаю, это бормотание станет достойным завершением этому эпизоду. Поэтому, позвольте, молодой человек, я немного сыграю вашу роль», — обратилась она к хариновскому актеру, который играл на сцене роль внука старухи Юнниковой. «Не надо, не надо!» – замахал руками хариновский режиссер господин Радио. Но женщина-шут не обращала на него внимания. Она вышла на сцену. Актер, игравший внука старухи Юнниковой, застыл в недоумении. «Итак, я уже играю роль внука старухи Юнниковой!» Она несколько раз прошлась вдоль авансцены. «Я, внук, пришел в Харин и говорю: я потерял паспорт в аэропорту. Вернее так, я потерял паспорт на выходе из аэропорта. Что же это значит? Что же это значит? Неужели это означает только то, что мне теперь всю жизнь придется провести в аэропорту?» Проговорив эти слова за внука старухи Юнниковой, женщина-шут ушла со сцены и заняла свое прежнее место в зрительном зале. А на сцене появилась самодеятельная хариновская актриса, игравшая представительницу авиакомпании, рейсом которой харисты летели в столице. «Прошу московский рейс на посадку», — громко объявила она, и самодеятельные артисты стали изображать, как они подходят к двери, что вела на летное поле. Так получилось, что за внуком Юнниковой шел господин Радио, потом Савиньи. Господина Радио случайно через плечо внука старухи Юнниковой подсмотрел, что было написано в его паспорте, и остолбенел. Но внук Юнниковой уже захлопывал паспорт, проверенный работницей авиакомпании, и убирал его в карман. Через очень короткое время они должны были оказаться в чреве рыбины, в замкнутом пространстве. Савиньи продолжал вести себя очень безобразно. Он проговорил: «Везде, где бы я ни был, я начинаю приставать к незнакомым людям». «Так, стоп! В этом месте должен пойти занавес!» — воскликнул настоящий господин Радио, и самодеятельные актеры прекратили игру. «Глашатай, на сцену!» — продолжал давать указания настоящий господин Радио. На хариновской сцене тут же появился толстый глашатай с бородкой-клинышком и в мушкетерском костюме. «Сейчас мы поведаем вам, что произошло, когда хариновцы оказались в аэропорту Москвы», — объявил он. Тем временем самодеятельные артисты принялись занимать места согласно новой мизансцене. Все харисты и Савиньи ушли за портьеру, а внук старухи Юнниковой и сценический господин Радио подошли к краю сцены и остались стоять там. «Пожалуйста, подержите мою сумку», — попросил господина Радио внук старухи Юнниковой. «Мне нужно отлучиться на минутку, вымыть руки». «Пожалуйста, пожалуйста, конечно, я с удовольствием подержу вашу сумку», — рассыпался в любезностях сценический господин Радио и взял сумку из рук внука старухи Юниковой. А между тем, сидевшие в зале зрители заметили, что внимание сценического господина Радио явно привлек краешек паспорта, торчавший из ее карманчика. Внук старухи Юниковой тем временем ушел со сцены куда-то за тяжелую портьеру. Господин Радио вынул из чужой сумки чужой паспорт, поставил сумку на пол, а сам раскрыл паспорт на первой странице. Через мгновение раздались шум и крики, и, обернувшись, сценический господин Радио увидел, как внук старухи Юниковой спешит в его сторону из туалета. Быстрым шагом его преследовал Савиньи. Едва ли задумываясь о последствиях, сценический господин Радио сунул паспорт, который он до этого держал в руках, в карман своего пиджака, чтобы внук Юниковой не увидел, что он вытащил его паспорт из сумки. Внук старухи Юниковой подскочил к господину Радио, схватил у него сумку и рванулся к макету самолета, видимо, надеясь где-нибудь за ним скрыться от гиганта. Но сценический Савиньи успел задержать его, грубо схватив за руку. «Милиция! Я спешу за милицией!» — громко воскликнул сценический господин Радио и поторопился уйти куда-то за сцену. Неожиданно сзади из темноты зала раздался голос. «Ах, вот как! Я-то все ломал голову. Кто же позвал милицию? Теперь мне ясно, кто. Оттуда, где должны были, по идее, располагаться дальние ряды, к сцене направлялся огромный человек. Все были так увлечены спектаклем, что никто не видел, как он вошел в зал. Впрочем, в царившем в Харине полусумраке и не такое могло остаться незамеченным. Актер, изображавший Савиньи, перестал играть и повернулся в сторону господина Радио, но увидел только, как настоящий господин Радио исчезает в лабиринте музейных стендов, что вел к выходу из хариновского подвальчика. Между тем огромный человек, покинув свое место в темноте, уже поднялся на сцену. «Я и есть Савиньи! Настоящий Савиньи!» — заявил он со сцены. «Тот самый, которого из-за вашего театра чуть было не упекли в кутузку. И я вашему театру этого не забуду. Вы мне за это дорого заплатите». Тем временем журнал «Театр», увидев и услышав все это, незаметно ушел из зрительного зала в каморку и, установив радиосвязь с Томмазо Кампанелло, описал ему в красках тягостные подробности происшедшего, при том, что и без того любые события, происходившие в самодеятельном театре «Харин», благодаря радиомостам тут же становились известны во всех деталях тем участникам театра, которых не было в зале или на сцене. «О, я знал все это! В моей жизни был такой случай!» — воскликнул Томмазо Кампанелло, прослушав все до конца. «Чем же он закончился?» — поинтересовался журнал «Театр». «Тогда, как это и должно было быть, делу не суждено было дойти до крайней точки. Случились некоторые обстоятельства, которые просто прервали мой конфликт с ужасным человеком, так что он ничем не закончился. Он просто оборвался, когда самая ужасная нота только начала звучать. Она так и не успела развиться в полную силу. Трагедия начиналась, но трагедия не случилась. Я начал читать эту мрачную историю, но волею судеб не прочел ее в тот раз до конца. И вот, похоже, она вновь входит в мою жизнь. Чувствую, как все прежнее, и мысли, и чувства оживают во мне. О, как бы я не хотел, чтобы они оживали! Как бы я не хотел, чтобы вновь зазвучала эта нота, чтобы она развилась в полную силу, тогда придется совершить поступок». «Поступок? Какой поступок? Что совершить?» «Потому что», — ответил Томмазо Кампанелло, «журнал «Театр» пытался найти какой-то выход и для них, для тех, кто сейчас находился в Харине в мрачном обществе Савиньи. Не знаю, но трусить и извиваться ужом — это самое последнее здесь дело. Какой-то решительный поступок здесь необходим. Это я вам как революционер в хариновских настроениях говорю, — ответил Томмазо Кампанелло. «Революционер в настроениях сделал бы здесь поступок». Глава 30. Мумия головного мозга. Когда господин Ради улизнул из зала самого необыкновенного в мире самодеятельного театра, испугавшись появления человека, с которым он однажды, совсем недавно, сталкивался во время путешествия в чреве рыбины из Риги в Москву, он поначалу не заметил, что следом за ним из хариновских дверей выскочил и курсант. Однако, когда тот через несколько минут догнал его на улице, господин Радио не выказал никакого удивления или неодобрения. Курсант-хариновец пока не мог предположить, куда держит путь самопровозглашенный режиссер самодеятельного театра, и лишь молча следовал за ним. Наконец, курсант-хариновец первым нарушил молчание. «Я, господин Радио, хочу вам сейчас признаться честно в одной вещи. Хоть я и сделал сегодня вечером один ужасно смелый шаг, решив самовольно сбежать из казармы, я вовсе не такой смельчак и отчаянный парень, каким мог вам показаться. Меня не покидает непреходящее чувство ужаса от того, что я вот так вот взял и переступил через запрет, через который, я знаю, ни один из моих товарищей-курсантов переступить не осмелится. К тому же... Хотя почему к тому же? Это как раз здесь самое главное. Я теперь уверен, что напрасно натворил все это. Не надо было мне оставлять самовольно казарму, а надо было изо всех сил готовиться к завтрашнему экзамену. Я об этом как-то все не решался сказать. Мучился, таил в себе. Напряжение внутри меня нарастало. Не давал этому проклятому напряжению прорваться из моей головы наружу. Но я уже был на грани истерики, причем добрался я до этой грани чрезвычайно быстро. Ведь тот момент, когда я смело сбежал из казармы, и тот, когда я выскочил следом за вами из дверей Харина, отделяет совсем немного времени. «Зачем же вы увязались за мной?» — раздраженно спросил господин Радио. «Я же говорю, я чувствовал, что меня все сильнее и сильнее охватывала истерика. Тут еще этот человек появился. Я понял, что вечер сейчас покатится совсем не в ту сторону, в какую я ожидал и рассчитывал. А у меня уже возникла мысль, что подлинной революцией в моей жизни было бы совсем не бегство из казармы и не провал завтрашнего экзамена, который, безусловно, только и может произойти в результате сегодняшних событий. Я вдруг осознал, но не так, чтобы наверняка, я еще не уверен в этом. Так вот, я подумал, что невероятные и праздничные настроения дал бы мне скорее какой-нибудь неожиданно хороший для меня результат экзамена, а не ваша непонятная хариновская революция в настроениях. Ведь если я сдам экзамен на отлично, то тут-то у меня и возникнет необыкновенное радостное настроение. Тут вся моя жизнь засияет яркими красками. Это-то и будет революцией в моих настроениях. А теперь... Что я имею теперь? Сегодняшняя ночь для меня – это какой-то мрачный морг. Хариновская революция в настроениях никак не дает мне никакого прекрасного настроения. Наоборот, я все больше начинаю задумываться о том, что будет завтра, как мне завтра аукнется мое сегодняшнее безрассудное поведение. Хариновская революция в настроениях только начинается. Она действительно еще не достигла своего разгара. А уж тем более результат, проговорил господин Радио, теперь уже достаточно спокойно. Казалось, слова, сказанные курсантом Хариновцем, его ничуть не рассердили. «Вы считаете, что она только начинается?» Полным неверия голосом спросил курсант Хариновец. И тут сам себе ответил. «Нет, вы так не считаете. Вы так же, как и я, считаете, что хариновской революции в настроениях из-за этого ужасного человека настает конец. Или вот-вот может настать конец. Я знаю, что вы это поняли. А еще я знаю, что вы, как бы это сказать поточнее, вы точно бы отправились в эмиграцию, как отправляется в эмиграцию революционер, которому в его отечестве грозит смертельная опасность. Ведь в самом деле, не могли же вы уйти в нашем маленьком зале в подполье? Где там в таком зальчике было спрятаться? Он бы вас там легко нашел. Да и чего бы вы добились, спрятавшись? Спрятавшись, вы бы уже не могли вести никакой революционной работы. Ведь верно? Да, это верно, согласился господин Радио. Тем временем они оказались неподалеку от станции метро Бауманска. Да, революция в хариновских настроениях обречена на гибель. И вы это сейчас в разговоре со мной почти что подтвердили, продолжал курсант Хариновец. Я буду бороться. Окончательно еще ничего не ясно. Все же не согласился с ним господин Радио. Я буду отчаянно бороться до самого утра. Может быть, я смогу переломить ситуацию. Во всех случаях шансов на победу у Хариновской революции в настроениях очень мало. А я-то дурак, я-то хорош, позволил втянуть себя в безрассудную авантюру, сбежал из казармы. Я обрек на поражение подлинную революцию в настроениях, которая могла бы произойти, вернись я вовремя в казарму. Подготовься как следует к экзамену и сдай его на отлично. Вот тогда бы, после этой отличной сдачи экзамена, и наступила бы для меня подлинная революция в настроениях. Мое настроение стало бы просто необычайно прекрасным. Но я сделал все не так. Я обрек себя на очень тоскливое настроение, которое наступит завтра. Обязательно наступит завтра. Это пройдет, спокойно заметил господин Радио. Это всегда так бывает. Когда вы были в казарме военного училища, вам хотелось любой ценой, даже ценой самовольной отлучки, оказаться в Харине. А когда вы оказались в Харине, вам вдруг захотелось перемотать пленку назад, оказаться в казарме, так, чтобы ничего и не было, никакого самовольного ухода, никакого Харина. Зачем вам Харин? Он может испортить вашу карьеру военного в самом старте. Вы погубили свое будущее. «Да, верно», – живо подтвердил курсант Хариновец. «Я не имел права тратить на Харин времени больше, чем это было запланировано заранее, вчера, но я истратил. По первоначальному плану время, что бежит, теперь принадлежало учебе, а я? Куда я, курсант военного училища, иду вместо того, чтобы быть в училище, сидеть за письменным столом, заниматься математикой? Я нарушил привычный распорядок жизни курсанта военного училища. И именно потому, что я его нарушил, меня начинает охватывать ужасное напряжение. Оно начало охватывать меня еще там, в зале Харина. Но сейчас, пока мы идем по этим вечерним улицам, она становится все сильнее и сильнее. Меня охватывает ужасное напряжение от того, что я сделал все наоборот. Ввязался в вашу революцию, которая не станет для меня революцией, и погубил свою революцию, которая была для меня подлинной революцией в настроениях. Эх, если бы я нормально готовился сегодня к экзамену, а завтра сдал бы его на отлично, я бы совершил подлинную революцию в настроениях. Но теперь уже ничего не исправишь. Время упущено, ситуация безнадежна, остается только ждать утра и мучиться ожиданием самого худшего. Нет даже смысла бежать обратно в казарму, потому что не будет никакой разницы, вернусь ли я на несколько часов раньше или на несколько часов позже. Все равно я уже безнадежно упустил время, и от этого у меня охватывает ужасная истерика. Эх, забыться бы сейчас, напиться что ли. Эх, произошло бы сейчас что-то, чтобы отвлекло меня от этого ужасного осознания завтрашнего неминуемого провала подлинной моей личной революции в настроениях. Да, теперь я понимаю, что чувствовал господин истерика, когда у него что-то не получалось. Многие в Харине сегодняшней ночи находятся на грани истерики, проговорил господин Радио. Сегодняшняя ночь особенная. Ночь нашей революции. Или наша революция победит, или нам конец. Но вам, уважаемый курсант, я могу порекомендовать только одно. Идите-ка вы обратно в казарму, в училище. Готовьтесь к завтрашнему экзамену или просто спите. Жаль мне вас. И как-то не хотелось бы невольно продолжать сбивать вас с того, что называется путем истины. Идите, занимайтесь, готовьтесь. Забудьте весь этот вечер, весь харин, меня, как страшный сон. Готовиться уже поздно, мрачно произнес курсант Харинович. Единственное, что мне остается, это испить эту ужасную чашу напряжения и осознания совершенной глупости до конца. Увидеть своими глазами окончательную гибель Хариновской революции в настроениях. Теперь уже остается только одно – последовательно продолжать ту ужасную глупость, которую я совершил сегодня вечером. Хорошо, если что-то или кто-то сможет отвлечь меня от той тоски, которая меня охватывает. Может быть, мне напиться или найти себе какую-нибудь случайную подругу на один вечер. Какое ужасное напряжение от всех этих мыслей меня охватывает. В это-то мгновение курсант Хариновец и посмотрел по сторонам, глянул вдоль улицы и даже обернулся на всякий случай. Тогда он испытал ужас. Курсант Хариновец взял из рук господина радио рацию и сказал в микрофон: «О, сколько здесь напряжений, рвущихся из голов наружу!» — проговорил курсант Хариновец в микрофон рации, останавливаясь. «Многие разные люди их испытывают. Вот старичок спешит, вот по возрасту школьница, вот дядечка средних лет, все спешат. Должно быть, не только сейчас. Должно быть, они, эти напряжения, возникают в разное время у разных людей». Так, по крайней мере, мне представляется. Наверняка из-за каких-то их собственных внутренних планов, вроде бы его возвращения в казарму училища к назначенному сроку, который они по каким-то причинам не выполнили. Всем им грозит из-за этого провал их планов на хорошее настроение, провал их личной революции в настроениях и настроение мрачное, контрреволюционное. Курсант Хариновец остановился и принялся смотреть на крыши окрестных домов. В вышине по одному из карнизов шла кошка. Курсант Хариновец приветливо помахал ей рукой. «Идемте, мне надо идти дальше», — сказал господин радио и потянул курсанта Хариновца за рукав. «Как все погано! Что же делать? Я сбежал в самый ответственный момент. Черт, самый важный вечер, и тут заявился свиньи». Тем временем курсант Хариновец опять заговорил в рацию. «Эх, хоть бы что-нибудь сейчас произошло, что-то такое, чтобы отвлекло меня от этого ужасного сознания того, что я погубил подлинную революцию в настроениях, которая могла бы наступить завтра, и теперь уже ничего не исправишь. Только бы что-нибудь произошло, чтобы смогло отвлечь меня». Голос его дрожал, и, похоже, нервозность охватывала его все сильнее и сильнее. «Идите обратно в училище», — раздался из радиостанции женский голос. «Это советуют вам те, кто находится сейчас в зальчике самодеятельного театра «Харин». Мы тоже считаем, что вы совершили огромную, непоправимую ошибку, самовольно покинув казарму военного училища», — произнес мужской голос. «Мы здесь, под Электрозаводским мостом, считаем, что вообще вся эта Хариновская революция была обреченной на неудачу затеей. И вы ради этой затеи погубили такое важное дело, как подготовка к завтрашнему экзамену. Зря вы это сделали. Ну, да уж теперь поздно раскаиваться. Теперь вам остается только действительно постараться отвлечься, чтобы не было так тяжело от осознания того, что вы умудрились натворить. Что касается нас, то мы, пожалуй, еще немного поболтаемся по улицам, а потом разойдемся по домам и в Харине больше приходить не будем». Господин радио помрачнел. «Племянничек, я же тебе говорила, возвращайся обратно!» А этот голос принадлежал тетушке курсанта. «Я уже говорил, обратно спешить уже глупо, это ничего не изменит», — ответил курсант Хариновец. «Я только хочу, чтобы что-то отвлекло меня от этого ужасного сознания, что я погубил свою подлинную революцию в настроениях. Я смотрю сейчас вокруг себя на маленькую площадь перед станцией метро Бауманская и кругом вижу признаки своего отчаяния, своего напряжения. Кажется, мое отчаяние и напряжение перестекло в окружающий пейзаж. «Что? Что вы там видите?» — раздалось из портативной радиостанции. «Опишите нам, расскажите!» «Ведь у нас же радиомост! Нам здесь, да и не только здесь, всем хариновцам, разбросанным по разным точкам Лефорта, очень важно знать, что там у вас, там, где вы сейчас находитесь. Расскажите нам немедленно!» Курсант-хариновец вновь остановился. Теперь они с господином радио стояли на самой середине маленькой площади, что перед выходом из станции метро Бауманская. Господин радио уже начинал нервничать и не знал, как ему себя вести. Ему надо было шагать дальше. Но вот так вот просто оставить здесь курсанта-хариновца казалось ему невозможным. Тем временем курсант-хариновец начал рассказывать в радиостанцию свои впечатления от того, что он видел вокруг. Каждая подробность вокруг только утверждает: день совсем кончен. День, в котором совсем не все доделано и завершено, который еще очень много остался должен подготовке к завтрашнему, чрезвычайно важному для меня экзамену. «Эх, черт, как в сущности курсант оказался прав», — проговорил господин радио. «Ведь действительно в самом воздухе возле станции метро витает какое-то мощное напряжение. Кстати, у меня сейчас тоже в голове образуется все больше и большее напряжение, потому что успех самой решительной хариновской ночи под ударом. Хариновская революция в настроениях, в опасности и может погибнуть. Всюду я вижу знаки этого ужасного напряжения, которое в моей голове становится все сильнее и сильнее». «Нет, это вам кажется, сказали ему, воспользовавшись радиомостом, другие хариновцы. «Никакого напряжения там на самом деле нет. Просто ваше восприятие действительности искажено тем огромным напряжением, которое все время увеличивается и увеличивается с каждой очередной проходящей минутой в голове курсанта, что самовольно оставил казарму и теперь каждую новую минуту все больше и больше рискует своей курсантской судьбой во имя хариновской революции. Ваше восприятие действительности искажается нарастающим напряжением в вашей голове от того, что судьба хариновской революции под ударом». «Нет», — не соглашался господин радио, — «ничего нам не кажется. Ни одни мы с курсантом здесь, возле метро, сведены мучительной судорогой. Здесь многие нервничают. Не из-за того ли, что тоже, как и курсант, каких-то дел в своей жизни натворили, вроде того, что в самовольное уволнение пустились. Не из-за того ли, что тоже как-то взяли и разом нарушили привычный, устоявшийся распорядок. Тот, который гарантировал спокойную, сытую жизнь. Они взяли, да и слетели с катушек. И вот теперь они делают что-то, что нарушает привычный распорядок их жизни. Какая-то революция в их жизни происходит. А сами испытывают страх, потому что уж больно глубоко эта привычка. Этот привычный распорядок в их головах сидел и, должно быть, до сих пор еще сидит. И при нарушении этого распорядка возникает в голове такой подспудный ужас и страх, что берегись. Должно быть, на каждого из прохожих давит свой невыполненный распорядок. Но тогда каждый прохожий по-своему революционер и потенциальный хариновец. Вот такой неисчерпаемый резерв кадров для хариновской революции в настроениях кругом ходит. Особенно в вечернее время, когда все нормальные и добропорядочные граждане уже давно добежали до дома, а на улице бродят только не совсем нормальные и вовсе недобропорядочный, должно быть. Сверлит все сильнее, до навязчивости, до бреда этот невысказанный страх, этот ужас от того, что нарушили какое-то правило, которое прежде никогда не осмеливались нарушить. Кто-то из прохожих дело свое не сделал, кто-то время упустил, а вместе с этим временем упустил и всю ту выгоду, которую это время могло принести. Наступила пауза, а через некоторое время те из хариновцев, что пытались как-то отслеживать то, что происходило с господином радио и курсантом-хариновцем, основываясь на том, что те передавали в эфир, услышали. «Опять ничего не успел!» Непонятно было, то ли это был голос какого-то прохожего возле входа на станцию метро Бауманска, который случайно улавливала радиостанция, то ли это говорил курсант Хариновец, то ли господин радио. Слова доносились так, как будто тот, кто их произносил, находился достаточно далеко от микрофона радиостанции.